Глава 26. Иван. Сатановский с таким упоением целовал нежные губы девушки, что совершенно не замечал прохладный поток воды, который, не переставая, лился сверху. Да и какие еще ощущения могут быть, когда все тело и весь ум неисправимого ходока, как иногда называл племянник Исамиев, были наполнены расслабленным блаженством. Руки Ивана сначала нагло скользили по лицу Марфы, потом спустились ниже на плечи, затем ниже и еще ниже. Исследование выпуклостей младшей Боголюбовой настолько увлекло хозяина квартиры, что он пропустил сильный и весьма ощутимый удар по шее. Лишь когда девушка со всей силы пяткой отдавила Сатановскому пальцы на правой ноге, Иван выпустил из рук добычу и громко, совсем не романтично, застонал от боли. «Твою же, мартышка!» В глазах Сатановского белые круги сменялись черными. Он резко дернул ногой, поскользнулся и вцепился в невысокую девушку, которая, на удивление, оказалась устойчивой. С места не сдвинулась, однако тут же скинула с себя мужскую руку. «Что мою? Да ты совсем оборзел, сатана!» Злая Марфа стояла вся насквозь мокрая, одежда превратилась на девушке во вторую кожу, слишком плотно облегая фигуру. Белые и черные круги перед глазами исчезли, виск Боголюбовой Иван не слышал, он молча любовался приятными очертаниями и думал о том, почему раньше не обращал внимания на мартышку. Ах да, 2 года назад она была совсем другой. «Расскажи, как ты такой стала, а?» Сатановский потихоньку отвоевывал все больше пространства, прижимая Марфу к стене, выложенной мраморной плиткой. Воду он решил пока не отключать, хотя и видел, что мартышка и правда перестала ее бояться. «Какой? Такой, что сейчас тебя на куски порежет?» — огрызнулась Боголюбова, неприязненно смотря на почти зажившую щеку. «Задрал уже лапы свои распускать!» Иван не отводил взгляда от мокрой и взъерошенной Марфы. Глаза горели яростным огнем, по ее губам текла вода, на щеках горел румянец. На мгновение Сатановскому показалось, что он никогда не видел ничего более красивого. «Я еще и не начинал ничего распускать», — медленно и даже чуть заторможенно произнес Сатановский. «Так что с тобой случилось, мартышка? Только не говори, что вот это все ради Антошки. Только ради себя!» Зло отрезала Марфа и стала наугад нажимать на какие-то кнопки на водонепроницаемой панели. «Один урод, который встречался с моей сестрой, сказал, что никто на меня не позарится, такую убогую. Так взбесил, что спать не могла спокойно, пока не начала нравиться себе в зеркале». «Я, что ли?» — озадаченно спросил Сатановский и, взглянув на Боголюбову, чуть ли не пожалел о своем вопросе. «А кто еще-то? Не Игнат ведь?» — прошипела Марфа. Она отошла от стены, воспользовавшись замешательством Сатановского, схватила с полки аккуратно сложенное полотенце и швырнула его в Ивана. «Вытирайся и принеси мне какую-нибудь футболку. Я не буду ходить в мокром». «Можешь ходить без всего». По-доброму улыбнулся сатана и ловко перехватил второе полотенце, которое летело ему прямо в лицо. «Мартышка, ты открылась мне с новых сторон. Да, обойдешься без футболки. Раздевайся. Так высушишься». Он и правда не собирался давать ничего из одежды Марфе, хотел посмотреть, как она выпутается. Но то, что она так изменилась из-за него, грело душу Сатановскому. Он впервые подумал о том, что 2 года назад нужно было смотреть на другую сестру. «Перебьешься!» — резкий возглас Боголюбовой выдернул Ивана из приятных мыслей. Марфа оттолкнула в сторону Сатановского и прошлепала в спальню. «Сама найду!» Мартышка, ни капли не смущаясь, распахнула дверь шкафа и застыла. Перед ее глазами лежала стопочка чистых боксеров, а на соседней полке — носки. «Чего остановилась-то? Примеряй!» зашептал на ухо девушке Сатановский, успевший подойти к ней поближе. Марфа дернулась в сторону, быстро открыла вторую дверь, сцапала любимую футболку Ивана с принтом из одного старого фильма про гонщиков. «Не так просто». Сатановский выдернул футболку из рук девушки. «Сначала открой свой ноут или с телефона зайди и опруфь мой приглас. Давай, мартышка, не хочу, чтобы тебя учил кто-то другой». Иван внутренне был готов к новому взрыву эмоций, но на этот раз Марфа возложенных на нее надежд не оправдала. Она быстро сунула в нос Сатановскому свой мобильный. «Доволен? А зря. Пожалеешь еще, что со мной связался». Марфа убежала переодеваться в ванную, не забыв погромче хлопнуть дверью и запереться изнутри. И не зря. Сатановский хотел присоединиться к девушке. Боголюбова появилась в гостиной лишь минут через 10. В длинной черной футболке со зловещим черепом на груди Марфа выглядела... «Мило и беззащитно». «У тебя там машинка с сушкой», — хрипло произнесла она. «Я свои вещи туда закинула». Иван лишь пожал плечами, он был не против. Ему понравилось, как мартышка опасливо осмотрелась и только потом уселась на барный стул. «Классный ремонт, Сатановский. Не ожидала, что у тебя тут так по-человечески». «Да, очень много рабочих поверхностей, мартышка. Удобно». Боголюбова непонимающе нахмурилась, а потом, к удовольствию шайтана, густо покраснела. Напряженную тишину прервал звонок в домофон. «Подружка твоя прикатила». Сатановский пошел открывать дверь, думая о том, как ошибся Валера, когда просил его стать репетитором для Чистяковой, да еще и Марфу подсунул. В качестве надсмотрщика. Надя ему была совсем ровно, он бы и не посмотрел в ее сторону. А вот мартышка от него теперь никуда не денется. «Привет, а Марфа у тебя?» Я ей звонила, она не отвечает. Вместо ответа Сатановский махнул рукой в сторону гостиной, из которой вышла Боголюбова. «О, ребята, а я вам не помешала?» «Помешала, конечно», — не стал врать Сатановский. «Можешь валить обратно, я не обижусь». Чистякова стояла с открытым ртом, на лице было написано что-то среднее между возмущением и обидой. В руках девушка сжимала футляр с ноутбуком, который, как показалось Сатановскому, она готова была запустить ему в голову. «Тогда и я уйду. Сатана, ты вконец обнаглел!» Марфа умоляюще посмотрела на свою подругу. «Надь, разувайся и проходи давай. Уже почти 9 вечера. Сейчас все начнется». И правда началось. Сатановскому было откровенно скучно. Он всю эту таинственную мишуру наблюдал уже в прошлом году, хотя графика для нового сезона уже была другой. Но он наблюдал за девчонками, как они завороженно залипли на своих мониторах и впитывали в себя атмосферу универсума. Наставники готовят участников к заданиям, но не помогают им во время состязаний. Наставники дают общие советы и помогают сформировать команды из тех игроков, которые пройдут третий этап. Сатановский слушал в полуха. Он уже понял, что первое задание девчонкам придется проходить самим и испытывал садистское удовлетворение от того, что Марфа сейчас начнет психовать. И точно. «А, боже, да они с ума посходили!» Боголюбова возмущенно заверещала, глядя на экран, и, позабыв, что всего минуту назад, включила камеру, и ее визг сейчас записывается. Потом затихла и стала остервенело стучать по клавиатуре. Чистякова не отставала. А Сатановский впервые наблюдал со стороны, как играют в универсум. Сам он в прошлом году так не психовал. Через 20 минут обе девушки почти синхронно отодвинули от себя свои гаджеты. «Ну, как?» — спросил ухмыльнувший Сатановский. «Какой вопрос и за какую цену?» В универсуме каждое задание оценивалось баллами. Игрок мог выбрать любой вопрос за 100, 300, 500 и 1000 баллов. Разумеется, чем сложнее был вопрос, тем дороже он стоил. «Я за 300», — ответила Чистякова. Она выглядела бледной и утомленной. «То ли еще будет?» «И я», — кивнула Марфа. «У меня было подготовить план действий персонала и коммуникации с клиентами при внезапном отключении света в отеле. Я чуть не сдохла. А у меня про связь психологии с поведенческой экономикой. Мне не зачтут ответ, я уверена». «Они обычно быстро проверяют», — зевнул Сатановский. «Камеры отключите и дайте хоть посмотреть, что вы там наваяли, бестолочи». Обе безропотно выполнили распоряжение. Шайтану все больше и больше нравилось происходящее, он даже мысленно поблагодарил Валеру за это развлечение.